Находка завораживала. Вроде и не было в ней ничего особенного. Потускневшее лезвие с желобком посередине, простая оплетка с притороченной петелькой, чтобы опоясать запястье. Но ребенок сразу почуял исходившую от него силу, исподволь перетекающую в держащие нож ручонки. Надо бежать к отцу, похвалиться. Нет, отец наверняка отберет лесной подарок, пообещает отдать, когда вырастешь, а там и вовсе потеряет или сыщет законного владельца. Так не годится. Оттянув ворот рубашки, мальчик попытался спрятать нож за пазухой. Не тут-то было. В 10 локтях от него, хлопая крыльями, упала с неба огромная черная птица. Неуклюже подпрыгнула, сворачивая крылья. Утвердившись на земле, косо глянула на мальчика голубым глазом, неодобрительно нахохлилась и, вытянув шею, хрипло каркнула. «Дай!» Малыш попятился, выставив вперед зажатый в обеих ручонках нож. Ворон прыгнул за ним, помогая себе крыльями. «Дай!» «Рыжок, взять!» Собака заскулила, переводя взгляд с хозяина на птицу, отвернулась и легла, стыдливо уткнувшись мордой в лапы. Ворон нахохлился, встряхнулся и стал светловолосым мужчиной, который протягивал руку за ножом. «Дай сюда!» Ребенок так никогда и не понял, что толкнуло его на эдакую дурость. Завизжав от ярости, как загнанный в угол волчонок, он бросился на ведьмаря, целя ножом в живот повыше паха. Взрослый человек легко увернулся, ребром ладони ударил мальчишку по затылку. Нож упал на землю. Ребенка отбросило в сторону. Щуплое тельце вспороло золотой ковер, несколько раз перекатилось по земле и застыло лицом вниз. Рыжий пес коротко взвыл, но не тронулся с места. Ворон подпрыгнул, развернул крылья. Черные когтистые лапы на лету подхватили нож за рукоять. Перья охнули, хлопнули от натуги. Птица с трудом набрала высоту, поднялась над лесом и полетела прочь. Пролетая над болотом, она разжала когти. Когда отец, привлеченный истошным лаем рыжка, нашел сына, тот уже не мог плакать в голос. Беззвучно разевал рот, размазывая по лицу слезы. Испуганный мужчина подхватил ребенка на руки, торопливо ощупал вздрагивающее от плача тельце. Если не считать опухшей шеи с уродливой синюшной полосой посередине, мальчик был цел и невредим. Худо-бедно его удалось успокоить и расспросить. О ноже, как ни странно, ребенок забыл напрочь. Зато ведьмаря, ударившего его по шее и обернувшегося вороном, запомнил очень даже хорошо. Не спуская сына с рук, отец побежал обратно в деревню, забыв на поляне сброшенный с плеч наполовину уже полный кузов. По дну оврага змеился ручей, запруженный и широко разлившийся у самого истока, родника, выбивавшегося на свет из-под широко расставленных корней старой ольхи. Одни ручьи с победным журчанием промывают себе дорогу в глинистом песке, другие звонко выбивают дробь на обкатанных галышах, либо, напротив, молча крадутся в траве, заставая врасплох нездешнего путника. Этот же тихо, задушевно ворковал с устилавшими дно черными прелыми листьями, словно предлагая присесть на бережку и послушать бесконечную, старую как мир историю. Мужчина неторопливо разделся, ровно сложил одежду и, не пробуя воду ногой, размашисто шагнул в нее сразу по пояс. Глубоко хватанул воздуха и присел, целиком скрывшись под водой. Голое тело обожгло жидким льдом. Светлые волосы развивались в потоке, подобно белому пламени на ветру. Вода стирала, раздирала в клочья, уносила прочь связанное с ножом проклятие, не успевшая пустить червоточину в чистой душе ребенка, но едва не завладевшая соприкоснувшимся с ним вороном. Стирала, казалось, вместе с кожей. Он вынырнул, стуча зубами от холода. Ощущение чего-то грязного, липкого и противного исчезло одновременно с последними крупицами тепла. С немалым трудом одевшись, закоченевшие пальцы не гнулись и почти ничего не чувствовали, он опустился на четвереньки, склонил голову. Представил, как на плечи ложится теплая тяжелая шуба, принося с собой тепло и уют. Она сказала, люди должны помогать друг другу. Но, быть может, я всего лишь ворон, обернувшийся человеком. Или волк, обернувшийся вороном. Встряхнувшись, он побежал вдоль ручья, принюхиваясь к глинистой влажной земле, слегка отдающей тленом. Там, где правый берег оврага опускался на высоту волчьего прыжка, он подбросил в воздух гибкое поджарое тело и с легкостью выскочил из вымытой паводками западни, перерезавшей лес точно пополам. Обострившееся чутье без труда вылущило из пряного осеннего воздуха множество привычных запахов. След пробежавшего утром зайца, дымок костра, принесенный с опушки, въедливый дух переползшего дорогу ужа, почти неслышный аромат усыхающего к зиме земляничника, переплетенный с отдушкой мокрых перьев, затаившегося в нем перепела. Он не удержался, свернул с тропы и сунул морду под гривку пожухлой травы и земляничных листьев. Взъерошенная птица мрачно сверлила его круглыми бусинками глаз, приоткрыв клюв от возмущения. Знала нахалка, что этот не тронет. Да еще и прибольно клюнула в нос, воспользовавшись его замешательством. Фыркнув, он отдернул морду и потерся носом о лапу. Здесь, в лесу, где смерть всего лишь одна из граней жизни, его не боялись, принимая как должное. Он побежал дальше, ровной, неспешной и неслышной трусцой матерого зверя. Хозяина и слуги леса одновременно, ибо власть, данная ему, не ставила его выше подвластных. В перелеске он встретил ясноглазую волчицу. Она чуть вильнула хвостом, узнавая черного голубоглазого волка-одиночку, изредка охотившегося вместе со стаей. Она еще не знала. Волчата, кружком сидевшие и лежавшие вокруг матери, предостерегающе заворчали, и он обошел их стороной, не нарушая покой волчьей семьи. Он знал, что поступил правильно, но почему-то чувствовал себя виноватым.